Аня. Воздух в цеху дрожал и плавился. В нем стояла удушливая банная взвесь. Но даже окна не открыть. От жары, навалившейся на Ленинград в июле 1940 года, спасения не было нигде. Аня вдела нитку с пятой попытки. Протянула. Заправила за лапку. Качнула правой ногой. Ее машинка «Зингер» с выгнутой черной спиной застрекотала. Влилась в общий цеховой стрекот. Этот звук убаюкивал. Прикрыв глаза, Аня воображала, будто сидит на цветущем лугу, полном кузнечиков. В паровом мареве цеха алые косынки других швей, закройщиц, гладильщиц казались венчиками цветов. Жара придавливала широкой ладонью, и Ане хотелось спать, но спать было нельзя. В летний знойный полдень над полями и лугами носится огненный змей, затмевающий крыльями небо. Уснешь, змей унесет. И поминай, как звали. Теплая капля скатилась по коже, пропитала рабочий халат, и Аня, очнувшись, задержала ногу. Вовремя, еще чуточку, и прошила бы себе палец. Строчка кривой волной уползла влево. Аня огляделась, не видит ли кто ее ошибку. И сразу почувствовала, как Лидочка Прилучная за ее спиной кривит такую же, как строчка, ухмылку. Гладильщицы в цеху поддали пару. Глаза защипало от жары и пота. Аня сдернула косынку, вытерла ею лицо. Подышала чуть-чуть в белую хлопковую ткань за полдня работы, пропахшую потом и машинным маслом. Перевязала по новой, ту же, так что сдавила виски. В голове сразу прояснилось. Жаль не открыть эти огромные многометровые окна, чтобы ветер с реки приносил прохладу. Фабрика в ударном режиме отшивала осеннюю коллекцию из итальянских тканей, а уличная грязь плохо сочеталась с таким роскошеством. Аня работала здесь всего несколько месяцев, и бригадирша поставила ее на самые простые модели для внутреннего рынка, и то из жалости. Она, конечно, не говорила этого вслух, но Аня чувствовала отношение. «Не такая уж ты хорошая швея. По прямой прострочить, пуговицу пришить. Вот и все твое мастерство». Аня и сама это знала. По-настоящему хорошей швеей, искусницей, слыла ее мама. Ну а маме — Аннике, милая Аннике. О маме мы не будем вспоминать, потому что, когда ты о ней вспоминаешь, тебе становится хуже Аннике, и ты себя не контролируешь. Хватит и того, что вспомнился летний луг за родной деревней. И сказка про змея. А про белую, мягкую руку, что ловко орудует иглой, про мамину руку даже думать не смей. Ниточка у мамы всегда короткая, а линия жизни на ладони — долгая. Говорила, что с иголкой родилась, а умрет старенькой-престаренькой. В раке это все про линию жизни. Бабкино колдовство. Аня взялась за распарыватель, подцепила и потянула нитку кривой строчки. Если снять нитку аккуратно, не повредив ткань, а потом перестрочить, как полагается, то и незаметно будет. У Ани в работе был обыкновенный ситчик, ноский и надежный, в мелкий цветочек. Главное, чтобы честная комсомолка Лидочка ее не выдала. Аня бросила быстрый взгляд из-под платка. Лидочка стрекотала себе с непроницаемым лицом и больше не кривилась. У Лидочки были куда более сложные, дорогие ткани. Одни красиво переливались, но сыпались на срезе. Другие походили на струистые призрачные покровы, и даже свет, проходя сквозь них, становился приглушенным и теплым, как в газовом фонаре. Изделия из таких тканей шили на экспорт для жен каких-нибудь заграничных профессоров и комиссаров. Наверняка там тоже есть комиссары, а у них, конечно, жены. Однажды, глядя на платья и блузки, которые получаются у Лидочки, Аня спросила, хотела бы она сама носить такое. Лидочка тогда сказала: «Чтобы такое носить, нельзя трудиться. А это, Анютка, еще уметь надо не трудиться. Это такая хитрая наука, что нашей рабоче-крестьянской сестре негде ее изучить. Да и не для чего. Вот ситец, хлопок — это нам подходящее». Аня начала заново. Нитка, нога на качельку, поворот чугунного колеса, и тянется из-под лапки ровная дорожка. По словам Лидочки, выходило так, что сама она шила бесполезное, но красивое. Зато Аня — простое и нужное. Аню это устраивало и утешало. Работая маленьким винтиком в огромном швейном цеху, можно было сколько угодно притворяться нормальной, жить самой обычной жизнью и не вспоминать о прошлом, о маме и о волках. «Да что же это?» По ноге хлестнуло, обожгло кожу. Аня взглянула сначала на свою щиколотку. Там вспухал длинный красный след. Потом на колесо сбоку под столешницей. Кожаный ремень, связывающий весь механизм, лопнув, выскочил из колеи и теперь уныло свисал с обода. «Ремень слетел?» Лидочка тут как тут. Тоже сунулась. «Что-то у тебя сегодня не ладится дело». «И не говори». Аня усмехнулась, потирая ожог. «Это все жара. Ты просто, когда строчишь, ногой дергаешь. Я заметила», — заспорила Лидочка. «А нужно плавно нажимать. Контролируй это. У меня тоже так раньше было. Потом ничего, привыкла». «Володю позову», — сказала Аня. От Лидочкиных наставлений ужаленная ремнем нога зачесалась еще сильнее. «А сегодня разве его смена?» — удивилась Лидочка. «Ну, тебе видней». Она сказала это таким голосом и посмотрела так многозначительно, что Аню обдало жаром. 10 кожаных ремней хлестнули по телу, сотни гладильщиц разом поддали пару. Аня вскочила и стала расправлять на коленях халат, отвернувшись от Лидочки. О том, что Володька вьется за новенькой швеей, знали все. И болтали тоже все. Аня ловила отзвуки этой болтовни то в столовой за углом, куда фабричные ходили обедать, то в самом цеху. Болтушки прятались за шумом, но редко обращали внимание на саму Аню, даже когда она проходила совсем близко. Но о том, что Аня тоже думает о Володе, помнит его расписание, мечтает о нем короткими и душными белыми ночами, не говорил никто. До этого дня. «Не ходи, не ходи!» Лидочка потянула Аню за подол, усадила обратно на стул. «Я покричу!» Она набрала воздуха в свою широкую грудь и затянула. «Зин! А, Зин! А поклич нам Володьку! Володьку, говорю, позови!» Кричать Лидочка любила. С ее крепким, густым голосом она могла работать на рынке или на стройке, даже командовать армией, если бы ей дали. Или хоть петь в рабоче-крестьянском хоре. А может, она и пела. Аня никогда не задумывалась, чем занимается ее соседка, когда выходит за ворота фабрики. Лидочка докричалась до Зины. Зина, маленькая, юркая гладильщица из первой бригады, мигом спорхнула со своего места и, объявив перекур, растворилась в клубах утюжного пара. Следом за ней с чуть виноватым видом потянулось еще несколько девушек и женщин. Довольная собой, Лидочка уселась за машинку и вновь застрекотала. Она всегда знала, кого именно следует просить об услуге, чтобы услужили в ответ, как говорить с высоким начальством, а как с бригадиршей. Хваткая и активная, Лидочка идеально вписывалась в рабочий коллектив. Аня всегда этого не умела. Она вообще старалась все делать сама, никого не беспокоить, не отсвечивать. Ах, как бы ей хотелось работать вагоновожатой. Сидишь в отдельной кабине, ведешь по рельсам трамвай, будто корабль по реке, звенишь в звонок, следишь, чтобы мальчишки не катались за просто так на подножке. Вот и вся нехитрая наука. У Пекки хорошо получалось водить трамваи. Аня уже почти всерьез настроилась пойти на курсы вагоновожатых и поменять работу. Даже представила, как, встречаясь на рейсах, они с Пеккой будут звенеть друг другу и махать руками. Но тут в цех вошел Володя. В рубашке с закатанными до локтей рукавами и кепке набекрень. Увидев, как он уверенно шагает к ней, Аня судорожно наклонилась. Заглянула под машинку, проверить, как там ремень, не починился ли сам с собой. Ремень висел. Щиколотка слегка посинела и болела, если дотронуться. «Здравствуйте, товарищ швея!» Володя грохнул ящиком с инструментами. Его тон был серьезен, а глаза смеялись. «Что у нас сегодня?» Аня неловко вылезла из-под стола, уступая Володе место. Встав за его спиной, она старалась смотреть только на его руки. Ловкие и умелые, покрытые тонкими темными волосками. Руки поймали кожаный ремень и стали вытягивать его из механизма, «Слетел вот», — пробормотала она, чувствуя на себе взгляд Лидочки. И еще сильнее смутившись, зачем-то добавила. «Я не специально». Володя хохотнул. «Да уж надеюсь. И как это у тебя так получается, Анют? Вот же только чинил». Аня пожала плечами и прикусила губу, чтобы тоже не рассмеяться. 2 дня назад ее попросили помочь с костюмной тканью, но игла застряла в толстом полотне. Оказалось, прежде чем заводить новую ткань под иглу, нужно перенастраивать строчку. Володя тогда быстро все поменял. А вечером они пошли в сад, где ели один большой рожок микояновского мороженого на двоих и говорили обо всем подряд. Это был их маленький ритуал, еще с мая, когда Володя впервые позвал Аню на прогулку. Не отрываясь от своих призрачных покрывал, Лидочка усмехнулась. «Действительно, колдовство какое-то. В Советском Союзе колдовству не место», — отозвался Володя. Он поднял повыше ремень. «Вот, глядите, лопнул и соскочил. Ничего, сейчас исправим. Анютка, не переживай только. Расходный материал эти ремни». «Да я и не... просто испугалась». Аня мотнула головой, прогоняя накатившее вдруг оцепенение. Но слова Лидочки, игривые, насмешливые, застряли в голове и зазвучали уже другим голосом. Старческим, с пришепетыванием. На другом языке зазвучали. Ее родном. Почти забытым, вместе с оставленным в зимнем волчьем лесу детством. «Халтиатуи! Халтиатуи! Одержимая! Ведьма!» «Ну все!» — объявил Володя, приподнимаясь на одно колено. «Принимай работу!» Надвинув косынку на лоб, Аня села за машинку, привычно поставила ногу на педаль, качнула. Стрекот защекотал уши, утешая Аню, успокаивая. Щекотно стало и ноге. Аня взглянула вниз, неспешно собирая инструменты одной рукой, другой Володя касался ее синяка на щиколотке. На миг их взгляды встретились, и в глазах Володи вдруг мелькнуло нечто темное, отчего Аня, вспыхнув, отстранилась, отдернула ногу. Захлебнувшись, встала и машинка. За 2 с лишним месяца Аня узнала о Володе практически все: и про большую семью, без которой он себя не мыслил, и про отца-механика, который его устроил на фабрику, и про всякое смешное, что с ним приключалось в жизни. О себе Аня не особо говорила, да он и не спрашивал. Володя любил угадывать. Угадал, например, что она с севера. И Аня призналась. «Да, я из Карелии». Про мечты только ни разу не угадал. Но Аня не хотела его обидеть. А пару дней назад, доедая мороженое, он сделал ей предложение. «Говорю же, контролируй себя!» — вострубила Лидочка. «А то ремней на тебя не напасешься!» Володя поднялся с колена, быстрым бисерным почерком вписал в свой бланк номер Аниной машины 397-ШМ. Сказал: «Ну что ж, до свидания!» И, кивнув Лидочке, пошел к выходу. Только теперь Аня поняла, какая тишина стояла в цехе, пока Володя чинил ее машинку. Затаив дыхание, будто боялись спугнуть, девочки, швеи, закройщицы, гладильщицы, проводили его долгим взглядом. Когда Володя скрылся за дверью, кто-то даже вздохнул. Лидочка от этого вздоха хохотнула, и тогда все дружно рассмеялись. «Пойдешь в столовую с нами?» — спросила Аню. Она спрашивала это каждую смену. Из вежливости, конечно. Аня помотала головой. «У меня все с собой». «Индивидуалистка», — хмыкнула Лидочка. «Знаешь главный женский лозунг? Долой кухонное рабство!» Она говорила это вроде без злобы, даже с улыбкой. Но нехорошее предчувствие, которое появилось у Ани насчет нее и ее комсомольской совести, только усилилось. Как бы не уволили за недостаточно коллективистский дух. Как только на фабрике задребезжал медный молоточек звонка, девочки смешливыми стайками прыснули из цеха. Аня же сперва дострочила шов, аккуратно закрыла его, затем отнесла готовое изделие на глажку. Только после этого переоделась из рабочего халата в свое желтое платье. Подхватив сверток с нехитрым обедом, хлеб, огурцы, вареное яйцо, она прошагала коридором, прохладным и нарядным от небесно-голубых и лимонных стеклоблоков, и потянула тугой рычаг. С утробным гудом ожил механизм, привел в движение тросы и поршни, и вскоре резные царские еще двери из моренного дуба инженерной мыслью поставленные на полозья, разошлись в стороны. Аня ступила внутрь, застекленной со всех сторон трубы на платформу, и лифт понес ее вниз. Секунды, которые она проводила в этом лифте, были едва ли не самой главной ценностью тяжелых рабочих смен. Фабрика находилась в самом центре Ленинграда, напротив Казанского собора, и с высоты открывался вид на весь центр города. Вдали серебрилась Нева и горел золотой шпиль Петропавловской. Тут же полыхали нарядные, словно сахарные, головы храма, над которыми резал знойное небо биплан. На вычурную шишечку купола дома Зингера опускался парной жар. Крыши и шпили сменились людной и шумной улицей. Аня выпорхнула из лифта и прибавила шагу. Сразу после революции с домом Зингера вышла какая-то сложная история, из-за которой он больше не был связан со швейными машинками. Но подробностей Аня не знала. Теперь внутри, на нескольких этажах, обитали издательства, что тоже было неплохо. По утрам мальчишки разбегались от дома Зингера во все концы города. У каждого на плече пухлая сумка со свежей прессой. В скорости они уступали разве что ребятам на высоких хромированных велосипедах, которые каждое утро с веселым звоном мчались по своим делам. Аня прошла гранитной набережной канала к проспекту, лавируя среди мужчин в льняных брюках и с портфелями под мышкой, мамочек, толкавших перед собой плетеные высокие коляски, старушек с дворянской осанкой. У дороги остановилась. Регулировщик подгонял автомобили, блестящие, крутобокие, с круглыми глазами фарами и хищным оскалом радиаторов. Аня не любила автомобили. От них жутко воняло. Почти как от заводов, тех, что у верфей. Иногда ветер приносил этот запах в их спекой коммуналку, и они вешали на окно мокрую тряпку, чтобы как-то спастись. Пекка работал на чистом транспорте. Трамвай, 21 маршрут. Он останавливался неподалеку от летнего сада ровно через 15 минут, если, конечно, ее наручные часики не врали. Аня сверила их с уличными. Гигантская, резная, похожая на перо, минутная стрелка уверяла, что у Ани в запасе целых 17 минут. Регулировщик подал сигнал пешеходам, и Аня уже хотела было идти, когда услышала оклик. «Анют!» Она обернулась, чувствуя, как мягко ведет колени, как уши под волосами вспыхивают, а в животе будто печет. Ее догонял Володя. Рубашка у него на спине надувалась парусом, из-под кепки выбивался вихор. Аня замерла, глядя на то, как хорошо он бежит. Она не могла сдвинуться с места, завороженная этим зрелищем. Володя немного напоминал ей друга детства. Тот тоже отлично бегал. И не просто по мостовой, а на лыжах, по искристому хрусткому снегу. «Анют!» Володя остановился, чуть не налетев на нее. Аня отступила к стене, чтобы не мешать прохожим. Володя за ней. Он навис, заслоняя ее от палящего солнца. «Ты куда? В столовую? Провожу?» «Нет, я к брату. Сегодня обедаю с ним». «Так это еще лучше». Володя подмигнул и, крутнувшись на каблуках, предложил ей свой локоть. Аня медлила. И тогда он сам взял ее под руку. «Давай я с тобой. Заодно познакомимся, наконец-то. С Петром-то». «Володь». Они перешли дорогу, будто молодая супружеская пара. И никто, казалось, не обращал на них внимания. Проспект, оживленный скоротечным северным летом, бурлил и пенился. Толпа текла по бульвару в обе стороны, закручиваясь в воронке у ларьков с прохладительным и у «Союз печати». За их спинами, повинуясь указке постового, взревели автомобили, зацокали, красуясь, кавалерийские лошади, каурые и в яблоко. «Ань, ты же знаешь, у меня серьезное намерение. Все, как ты мечтаешь. Семья, детишки». Володя широко шагал, широко улыбался и мыслил тоже широко. Рассуждая, он помогал себе свободной рукой, так что иногда задевал прохожих. На самом деле, Аня так и не успела поделиться с ним мечтами, но не перебивала. Володя был очень красив, когда такое выдумывал. Да и о чем были ее настоящие мечты? О несбыточном, а навсегда потерянном. То, что предлагал Володя, Аня тут же брала, примеряла с охотой. Это было как ситцевое платье. Просто, надежно и годно для труда. Слушая его, Аня думала: «Да, хорошо. Почему бы и нет? Семья, дети — это как у всех. По крайней мере, это нормально. Одобряемо. Никто ни в чем не заподозрит». «Пусть он тоже знает», — продолжал Володя, когда они почти бежали под головокружительными куполами Спаса на крови. «Нам нужно расписаться. Жить сначала будем у тебя. Ты вроде говорила, у вас квадратов много. Петя как-нибудь потеснится. А у меня, знаешь, сама братишки, сестренки, там бабушка еще старенькая. Но потом обязательно получим свою комнату. Очень быстро получим». Внизу, прямо под их ногами, раскачиваясь в темном гранитном русле канала, блестела вода. И смотреть на нее было почти невыносимо. От воды тянуло прохладой, разопревшей на жаре мочой, рыбьими потрохами, еще чем-то гнилостным, будто кто-то умер на дне. Аня представила лицо брата, если бы он увидел сейчас Володю, и затараторила, похлопывая его по руке. «Хорошо, хорошо. Но давай, может, я сама сначала поговорю с ним? Мой брат Петя, он просто волнуется за меня. Его надо подготовить, понимаешь? Мы ведь сироты. И брат единственный, кто заботился обо мне с тех пор, как... А я...» Володя вдруг остановился, нахмурился. «Я ведь тоже забочусь. Никогда тебя не брошу, клянусь». Он выглядел таким несчастным, по-детски несправедливо обиженным, что у Ани сжалось сердце. «Ну хорошо», — вздохнула она. И, приблизившись, дала себя поцеловать. «Идем». На площади жертв революции уже давно не хоронили никаких жертв. И теперь это было зеленое поле, разлинованное тропинками и украшенное клумбами в форме звезд. Только имена, выбитые на обелисках, напоминали о прошлом. Аня повела Володю краем площади, но все равно ощущала себя будто голой, видимой со всех сторон. Выросшая в лесу, на любом открытом пространстве она становилась чужой и беззащитной. На остановке было небольшое столпотворение. Мужчины и женщины, то в косынках, кто в вязаных крючком беретках, тянули загорелые шеи, высматривая красные трамвайные борта. Все очень нервничали, торопились и, конечно, ссорились. Прямо не отходя от остановки, организовывали очереди, коалиции, возможно, даже профсоюзы. Разомлевшие от жары на руках у матерей и на плечах у отцов дремали дети. Аня и Володя встали поодаль, но у самого края, под фонарем. Сначала Аня хотела спрятаться в толпе, чтобы Пекка не заметил их и проехал мимо. Но Володя, будто разгадав этот нехитрый план, повел Аню к самому поребрику, так чтобы ее цыплячье платьице сразу бросалось в глаза. С Невы подул ветер, по ногам потянуло приятным холодком. Потом вдруг потемнело, загудело небо. Из-за поворота плавно вышел 21-й и, качнувшись на сторону, застучал, зазвенел, приближаясь к остановке. Народ оживился, но не от вида трамвая. Все смотрели наверх. Аня успела заметить в кабине вагона вожатого Пекку и помахать ему. Пекка помахал в ответ. А потом у одного из мужчин на остановке слетела шляпа. Ее подхватило ветром, закружило, потащило куда-то в сторону лебяжьей канавки и ввысь. И тогда Аня наконец увидела, как своим китовьим боком на ленинградское солнце величественно наплывает немецкий дирижабль. Вся улица замерла, наблюдая это затмение. Потом в оглушенной толпе, как выстрел, прозвучало звонкое девичье. «Ишь, разлетались фрицы!» И толпа очнулась, загудела. Кто-то стал махать руками, кто-то свистеть. Рябой рыжеволосый мужчина с фотоаппаратом на шее, явно турист, навел объектив и отщелкал несколько кадров, сняв людей на фоне дирижабля. «Нам бы такой хоть один подарили, друзья-товарищи!» Басовито посмеялись и понесли эту мысль дальше, перекатывая на языках. «А знаешь, как эта штуковина у него под брюхом называется?» Шкодливо щурясь спросил Володя. И тут же протянул. «Гондола!» «О, а там не твой брат? Ну что, была не была?» Пекка как раз заталкивал под стекло картонку с черной трафаретной надписью «В депо». Толпа, уже настроившаяся на трамвай, даже не обратила внимания. Дирижабль оказался куда интереснее. Повинуясь крепкой хватке Володи, Аня сделала шаг, стараясь не смотреть на хмурое лицо брата, хотя ее обдавало холодными волнами тревоги. Знала же, что не одобрит. Теперь снова увезет в другой город, упрячет в очередной унылой общаге. А здесь, подумаешь, иногда пахнет. Зато даже коммуналки красивые. Лепнина на потолках. И Володя. С его вихрами и мечтами. Даже с темнотой в глазах, которая ей сегодня почудилась. Даже с ней. Он ей нравился. Правда, нравился. Он просто не оставлял ей другого выбора. Солнце вспыхнуло. Ослепило на миг. Аня вскинула ладонь козырьком ко лбу. И тут, обмирая от ужаса, увидела, что прямо на остановку летит грузовик. Его ведет влево, совсем как строчку под ослабевшими пальцами. Водитель тоже пялился вверх, высунувшись из окна. Трамвай зазвенел взахлёб, но не тронулся с места, защищая людей на остановке. И в тон ему заревел чей-то ребенок. Тогда закричала и Аня. «Петя! Пекка!» Воздух вокруг вздрогнул, расслоился и пошел волнами. От крика у Ани заболело горло, но звук тонул в вакууме, глох где-то в гортани, и она не слышала собственного голоса. Зато она его видела. Первыми посыпались стекла фонаря над головой. Потом лопнула витрина табачного киоска. Люди попадали на землю, закрывая головы, пряча под собой детей. Аня видела, что они зажимают уши. У некоторых по пальцам текло что-то алое, похожее на давленную малину. Нос трамвая смялся, будто в него ударил огромный невидимый кулак. Брызнули осколки. Пекка едва успел выскочить из кабины. Грузовик отбросило, размотало по дороге. От него отлетела дверь и попала в лошадь. Лошадь вскрикнула, будто ржавая петля. И это был первый звук, который выбил воздушную пробку. И сразу на Аню обрушились другие звуки. Звон стекол по всей улице, крики и стоны, запоздалый свисток регулировщика. И голос Пекки, издалека как хлесткая пощечина. «Анники!» Он так одергивал только когда она переходила черту, теряла контроль. Когда с ней происходило это. Марева. «Анники!» Ноги не слушались, тело обмякло. Улица выглядела так, будто взорвали бомбу. Аня падала, и никто больше не держал ее за руку. Она оглянулась, хватаясь за воздух. Володя лежал под фонарем, держась за ухо, из которого шла кровь. Он смотрел на Аню, как на чудовище. И этот взгляд она знала слишком хорошо. «Сука!» Он задергал ногами по земле, отползая, потом вскочил и побежал прочь. Медленно оседая на землю, Аня смотрела, как Володя, такой улыбчивый и обходительный, бросает ее через 17 минут после того, как обещала никогда не бросать. «Анники!» Ее грубо схватили, поставили на ноги, и она почувствовала себя не то мягкой периной, которую нужно взбить, не то куском подошедшего теста, которое нужно обмять, чем угодно, только не человеком. «Я что тебе говорил? Что я тебе говорил?» Пекка тряс ее за плечи, потом ударил по щеке, и она наконец-то смогла сфокусировать на нем взгляд. «Пекка, я... прости!» Он подхватил ее и куда-то понес, так быстро, как только мог. Развороченная улица плыла перед глазами, и Ане казалось, что это не ее несут на руках через дорогу, а весь город проплывает мимо, словно один большой дирижабль. Она видела пожарную машину, полную мужчин, как один похожих на Володю. Видела того самого туриста с фотоаппаратом, который смотрел на нее через объектив. Потом была другая толпа, живая, гомонящая. Потом умирающая лошадь посреди мостовой. Тень, пришедшая и накрывшая. Потом ничего.